Роман Злотников, Сергей Будеев. Вечный. Черный легион. Предисловие. Я ничего говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу. Виктор Черномырдин. Будущее можно просчитать, нафантазировать или даже создать собственными руками, если хватит сил и умения. А можно просто увидеть, плотно прикрыв глаза ладошками. Способности родителей нередко в той или иной мере передаются их детям, а уж способностям родителей принцессы Теи можно было только позавидовать. Укрытый огромным куполом просторный зал незнакомого дворца безлюден. Желтые блики позолоты, отраженные от белоснежных мраморных колонн круговой анфилады, солнечными зайчиками медленно кружатся вокруг его центра. Тихо. Ни звука не проникает из будущего в прошлое. В отдалении у входа в зал символом неизбежности возвышается высокий крылатый силуэт. Черные рыцари, плотным строем заполняя пустоту пространства, маршируют перед принцессой и, выстроившись в длинную шеренгу, замирают. Кто они? Почетный караул? Или, может быть, это ее палачи? Видение слегка колышется, словно сладкий пудинг на плоском блюде. Она пытается рассмотреть лица бойцов, но черты их смазаны. Время еще не выбрало тех, кому предстоит оказаться здесь и сейчас. Принцесса пытается поймать свое отражение в зеркальных доспехах воинов, но видит лишь завернутую в белоснежное сари стройную фигуру, больше похожую на скульптуру древних мастеров. «Тея, принцесса, прошу вас, не заставляйте вашу матушку ждать!» Девочка отрывает маленькие розовые ладошки от лица и улыбается полковнику Отране, из всей дворцовой прислуги единственной, кто в благоухающей зелени королевского сада способен найти маленькую принцессу. Потом в припрыжку бросается вскачь по зеленой лужайке и скрывается за высокими створками тяжелых кованых ворот. «Мама, мама, расскажи мне про больших крылатых людей со сверкающей короной на голове. Они ведь умеют летать?» Они ведь могут унести меня к звездам.